Такого поезда я еще не видела. До сих пор я ездил по России в товарных вагонах, в каких перевозят скот с нарами внутри. Теперь я увидел настоящий арестантский поезд из столыпинских вагонов. Столыпинский вагон — это тюрьма на колесах. Он устроен как пульмановский вагон с коридором и купе. Но окошки в нем маленькие, квадратные, находятся в коридоре высоко и забраны решетками. В дверях решетки. Купе запирается на ключ, и в каждом скамье в три яруса. Купе темные. Свет поступает в них из коридора через запертую решетчатую дверь. На этот раз было нас много. Целую колонну повели к поезду. Семеро поляков старалось держаться вместе. Нас окружили люди в кепках, с колючими быстрыми глазами, с озлобленными острыми лицами. Я уже знал, что это за публика. Я услышал, как подошли к Ковальчику, молодому парню из нашей партии, и начали расспрашивать его, кто он такой и кто его товарищи. Ковальчик сказал: «Поляки». Эти люди уже знали, что в эшелоне едут поляки, и искали их. У поляков могли быть польские вещи. Теперь мы были окружены. Нам не удалось войти в одно купе. Нас разделили. Еще до посадки в вагон Ковальчик и другие поляки съели весь хлеб, выданный на 2 дня. Я заупрямился. Одно из моих чудачеств было оставлять хлеб на вечер. Я решил не касаться хлеба до наступления темноты. Едва тронулся поезд, соседи стали теребить у меня красную подушечку крестьянского полотна, которая от пинской тюрьмы сопровождала меня во всех странствиях. До сих пор воры пренебрегали ею. Дай под голову. Но я не выпустил ее из рук. Конвойный стоял под решеткой двери. Меня оставили в покое. В полдень мы прибыли в Вологду. Поезд с заключенными остановился, не доходя 200 метров до вокзала. Выходя, мы видели издали циферблат вокзальных часов, перроны, толпу. Все как во сне. Конвойные окружили нас и погнали через рельсы в обход станции. Мы вышли на длинную улицу с маленькими деревянными домишками и булыжной мостовой. Это был областной город Вологда, где 100 лет назад жил в ссылке Герцен. Теперь в Вологде была улица имени Герцена, а по ней пылила длинная колонна советских ЗК. Сосед мой был босс. Мы шли долго, и я изнемог в строю. Стал отставать, меня толкали. Каждую секунду я ожидал увидеть высокий палисад и вышки лагпункта. Редкие прохожие на окраине города отворачивались, не глядя на нас. Наконец мы свернули с улицы. Дорога поднялась в гору, и мы увидели пред собой массивное белое здание, построена еще в царские времена. Это была Вологодская пересыльная тюрьма. Люди, шедшие с нами, видно, не в первый раз приходили сюда. Они приветствовали тюрьму как старого знакомого. У входа их встретил комендант Володя, заключенный, и принял как старых друзей. «Здорово, Ваня! Здорово, Петя!» В мгновение ока перемигнулись, пошептали, и нас семерых отвели в тесную камеру-погреб с окошечком сверху. Вслед за нами вошло еще несколько друзей коменданта в кепках и с видом опаши. Тут были и Ваня, и Петя, и те, кто в поезде рвал у меня из рук мою подушечку. Едва закрылась дверь, и мы расположились на полу в полутемной, сырой и пустой камере, как начался грабеж. Деловито и просто, как если бы это было самой естественной в мире вещью. Отобрали у нас наши пожитки, мешки и сумки. Ваня, стоя на коленях, развязал мой рюкзак и стал по очереди выкидывать оттуда вещи. Я к нему рванулся. Его товарищ придержал меня за плечо. «Сиди тихо, а то хуже будет». Я смотрел с бессильным бешенством, как они делили между собой мои вещи. Не только хлеб, выданный на 2 дня, но и кило сухарей, которые я себе собрал на дорогу, были съедены во мгновение ока. «А вот это моя думка будет», — сказал один, любовно поглаживая красную подушечку крестьянского полотна, которая ему приглянулась еще в вагоне. «Хорошая думка, братцы!» Все 7 поляков были ограблены дочисто. Нам оставили только лохмотья. С меня сняли чистую белую рубашку, которую мне дал на волю Круглицкий профессор. Вместо нее бросили мне казенную, рваную и грязную рубаху. «Пикните, убьем!» Я лежал на полу, оглушенный, испуганный и пристыженный. «Деньги есть!» — подошел ко мне один из урок. «Отдай деньги, а то хуже будет, если сами найдем». Он ощупал меня, вывернул карманы, ничего не нашел и махнул рукой. Смеркалось. Урки начали бешено колотить в дверь. Немедленно кто-то подошел к глазку с другой стороны. «Чего надо?» «Скажи на кухне», — прокричал Ваня через дверь, — «что мы голодные. Пусть принесу чего, а то голову оторвем». Наступило молчание. Через 10 минут снова началась канонада в двери. Опять кто-то подошел к двери. «Чего вам? Жрать сию минуту забыл?» «Да нет ничего, только суп остался. Тащи суп». В этот день нам не полагалось никакого питания в Вологодской тюрьме. Но, к моему удивлению, им принесли в большой посудине суп, который они съели впятером. 6-й, который был с ними, не принадлежал к их компании. Это был их пленник. Человек с интеллигентным лицом, не принимавший участия в грабеже и разделе добычи. Этот шестой был молодой ленинградский врач Вахрамеев. Он был совершенно терроризирован своими спутниками. «Видишь, — говорили они ему, — мы с тобой обошлись благородно. Вещей у тебя, почитай, и не тронули, взяли мелочь. А почему? Нам с тобой дорога одна, Воркута. На месте, коли жить будешь с умом, никто тебя не тронет. Ты врач, ты нам пригодишься, а мы тебе. Знаешь, какой закон в лагерях? С нами надо жить в мире, от нас нигде не спрячешься». Вахрамеев, еще совсем молодой человек, со страхом смотрел на них. Он был новичок, только из тюрьмы. Они его воспитывали. «Вот, допустим, пожалуешься начальству. Ну, заберут тебя от нас в соседнюю камеру. Так там те же люди сидят. Я через стенку стукну, скажу: давите, гада, и задавят тебя в два счета. Живой до Воркуты не доедешь. Это помни». Весь остаток дня, сытый и довольный удачей, они похвалялись своими воровскими подвигами, необыкновенной удалью, и муштровали Вахрамеева. И уже кто-то из ограбленных поляков, молоденький, подобрался к ним, господам положения, и начал втираться в компанию. До вечера они рассказывали похабные истории, а он льстиво смеялся, подвигался поближе, вставлял свои слова. Он уже был наполовину их. «Ночью разбудил меня Ваня. Все спали кругом. Он ждал этой минуты. Вытащил мешок из-под моей головы и еще раз перетряхнул. На этот раз ему удалось найти 109 рублей. Всю сумму, которую собрали мне на дорогу друзья, думая, что я иду на волю». «Хитер ты, хитер», — пробормотал Ваня и оглянулся на спящих товарищей. «Да от меня не спрячешь. А теперь смотри, молчи». Таким образом он утаил эти деньги от своих товарищей, чтобы не делиться с ними. За эти деньги можно было купить стаканов 5 табаку самосаду. 2 дня я лежал без хлеба. На второй день принесли нам обед, суп и кашу. Еду подавали через окошко в двери. Поляков не допустили к окошку. Нашу еду приняли урки. Они отдали нам суп, жидкий, как вода, и по одной порции каши на двоих. Таким образом, им досталась половина нашей каши. Потом им принесли еще добавку. Мы могли убедиться, что это действительно грозные люди. Даже персонал тюрьмы их боялся. В действительности дело было не в боязни. Комендант Володя был их человек, такой же, как они. Он им подводил людей для грабежа, а они с ним делились. Обычная в лагерях кооперация. В нашем продовольственном аттестате была отметка, что мы получили довольствие на 2 дня. Поэтому хлеб полагался нам в Вологодской тюрьме только с 3-го дня. Мы были ослаблены постом и еле-еле дождались третьего дня. Только в час дня отворили окошко и выдали каждому на руки его пайку. Я принял бережно хлеб, как величайшую драгоценность, но не успел окошко закрыться, как Ваня подошел к нам. Пайку пополам. Я не сразу понял, чего он хочет. До того я был далек от мысли, что люди, которые отняли у меня хлеб за два дня, могут на третий день сделать то же самое. Хлеб — самое основание жизни. Я смотрел в оцепенении, как поляки послушно отдавали свои пайки, как им ножичком разрезали пайку и оставляли половину. Взглянул на эти разбойничьи наглые лица, и горячая волна негодования и ненависти поднялась во мне. Кровь хлынула в лицо. «Не дам», — сказал я тихо и раздельно Ване. Я был ко всему готов. Я их перестал бояться. Эту пайку могли у меня взять только жизнью. Я сунул ее в бездонный карман своего бушлата и приготовился защищать ее, как раненая медведица детеныша. Я увидел совсем близко, угрожающее, отвратительное, со скаленными зубами лицо хулигана. Он взял меня за горло. Я не мог оторвать этих пальцев и тоже вцепился ему в глотку, в волосы. Мы оба рухнули на пол. Он был молод, а я полуживой инвалид, кожа до кости. Мои очки, связанные веревочкой, слетели в сторону. Он подмял меня под себя, и я напрасно старался содрать со своей шеи эти 10 железных пиявок. Я начал задыхаться. Рот мой открылся, из него вырывалось хрипение, нечленораздельные слова пополам со слюной. Колени поднялись, но грудь не могла втянуть воздуха. Он душил меня спокойно и медленно, а под стеной сидело в ряд 6 поляков и безучастно смотрела, храня строгое молчание. Я испытал детское изумление от сознания, что меня могут удавить в камере, полная народа. И ни одна рука, ни один голос не подымутся в мою защиту. Камера была полна моего хрипения. В мозгу моем встало отдаленное воспоминание о том, что я изучал когда-то философию на Западе. И этот хрип, если бы его перевести на человеческий язык, значил «меня, доктора философии, меня, кладезь премудрости, образ и подобие Божие». Я пережил то, что предшествует смерти от удушения, и дошел до затмения сознания. Мои мысли распались, но тело, напряженное как лук, еще держало жизнь, как невыпущенную стрелу. Через одну очень долгую минуту я услышал чей-то голос в тумане. «Год за него прибавят, ребята, и то не стоит». Я понял, что свободен. Я один из всех не отдал хлеба.